стены, перестал стоять на месте и прыгнул на меня. Вспышка света вышла у меня уже на автомате, как и перекат к линии атаки. А вот потом силы резко покинули меня. Голова опять взорвалась болью. Прыжок собаки окончился шлепком удара обо что-то твердое, и рык перешел в скуление. Придя в себя, увидел причину. Высокая сосна, сантиметров 40 в диаметре, и меня, похоже, тоже об нее приложило. Вот и потерял сознание. Подтянув ружье, охлопал карманы и вытащил патрон. Пока заряжал, собака пришла в себя и, переведя взгляд со вскинутого дула на недоеденную добычу, рисковать не стала. И в два прыжка скрылась среди кустарника. Постоянно оглядываясь, я тоже побыстрее покинул опасное место. В особняк я вернулся в глубоких сумерках, почти ночью. Но это даже хорошо. Видок у меня был тот еще. А любопытных соседей, что не постеснялись бы спросить, что случилось, у нас хватает. «Вызвать врача?» — первым делом спросила ИИ, когда я устал и завалился в дом. «А еще есть свободные?» — невесело усмехнулся я в ответ. «Время ожидания — 3 дня!» — через минуту отозвалась система дома. «Нет уж, раз сразу не подох, то теперь и сам справлюсь». Я как раз снял одежду и осматривал себя в зеркало. На боку и животе останутся рваные шрамы, но кровь не течет. Грязи в ранах не вижу, что удивляет и радует одновременно. А остальное неважно. Есть только зверски хочется, но это тоже здорово. Когда батя с подвернутой ногой лежал, делился, что повышенный аппетит – первый признак выздоровления. Поесть приготовь, на двоих. Ожидается гость? Нужен быстрый перекус или что-то посерьезнее? Посерьезнее. И нет, мы никого не ждем, просто я проголодался. «Еда будет готова через полчаса». Устало упав на кровать, я постарался задавить страх пережитого, решив посмотреть, принесла ли моя вылазка хоть какие-то результаты, или я рисковал зря. Мысленный посыл принес не только результаты охоты, но и полное удовлетворение. Потешив мое эго и, как бы говоря, «все было не зря, иди еще». Правда, тот же липкий страх в форме прыгуна снес еще не оформившееся желание. Но чувствую, это будет до тех пор, пока переживания сегодняшнего дня не утихнут. Я же сейчас видел перед своими глазами следующее. Василий Горин, адепт света, 2-й уровень. Скорость создания навыков увеличена вдвое. Навыки 1-го порядка. Вспышка света 3-го уровня, активный. Ослепляет противника на физическом, астральном и информационном уровне. При столкновении с другими энергетическими навыками и образованиями разрушает их. Потребление энергии снижено на 2 единицы. Луч света 2-го уровня. Активный. Стена света 1-го уровня. Навыки 2-го порядка. Форма света 1-го уровня. Количество энергии 45/45 единиц. Восстановление энергии 3 единицы в минуту. То, что прокачалась вспышка, я не удивлен. Новому уровню рад. Что уж тут. Но на это и был расчет. Увеличившийся в 1,5 раза резерв посчитал следствием повысившегося уровня. Но что значит увеличившаяся скорость создания навыков? Она у меня вроде и раньше была немаленькая. Во всяком случае, стоило мне пожелать, и где-то за секунду вспышка формировалась. А вот то, что стена света не стала активным слотом, меня огорчило. С новым навыком, полученным на 2-м уровне, еще предстоит разбираться. Никакого описания я не увидел, но это уже привычно. И вообще, как я все чаще замечаю, система, или что это еще такое, показывает мне в основном только то, что мне и так известно, просто переводя в удобную для меня форму. Вот узнал я, что вспышка ослепляет и разрушает чужие навыки, и опа, это появилось в описании. Так и здесь возможно будет. Проверю завтра, сейчас сил совсем нет. Еле дождавшись позднего ужина, я поел и провалился в сон. Правительство Нигерии, согласно доктрине о противостоянии чужеземному вторжению, запросило помощь у всех стран мира. Президент уже объявил о своем согласии. От нашей страны будет отправлено 10 псионов. Возглавлять их будет Андрей Соколов, сильнейший псион нашей страны 5-го уровня. Его заместителем назначен Иван Сдобин, имеющий тот же ранг. Остальные бойцы будут 4-го уровня. Напомню, что семиярусник Нигерии сейчас является одним из самых опасных гнезд мира и уж точно самым большим. Ведущая продолжала говорить, а на экране уже пошел видеоряд с шляющимися по поверхности африканской страны монстрами 2-го уровня. Я хмуро смотрел, как одно нечто похожее на краба проворно запускал в 5 псионов воздушные серпы, уклоняясь от ответных атак. Сжатый воздух, что легко взрезал землю, пасовал перед защитой бойцов, а вскоре те ответили слитным залпом каменной дроби. Тоже навык, причем одинаковый. Кстати, из-за однотипности навыков псионов и того, что они получили свои силы еще до прохождения глобальной волны, до сих пор шли жаркие споры. А кто это такие? Искусственно созданные андроиды, сплав человека и генов вторженцев или что-то иное? И никого не смущал тот факт, что рекрутские конторы по набору кандидатов в псионы работают уже несколько лет, еще с открытия Хеллы, планеты, откуда и пришли твари. Меня уже сейчас занимал вопрос, что делать, когда встречу вот такую тварюшку? Каждое новое видео только подтверждало, что на 2-м уровне чистых физиков среди монстров почти нет. Это мне пока везло, что волколака и прогуна можно было из обычного ружья пристрелить. А вот вспоминая того же Спрута, обычный огнестрел становится бесполезным. Да и все псионы ходят без него, из оружия предпочитают холодняк. Надо пользоваться их опытом и искать себе что-то. Хотя бы просто тесак, либо мачете какое. Думаю, порубить ослепленного противника вышло бы у меня не намного хуже, чем застрелить. А то пока перезарядишься, вся слепота с врага слетит. Идти сегодня снова в гнездо я не собирался. И тело еще не выздоровело, и просто страшно было. Непонятно, что сильнее на мой выбор повлияло. Но чтобы расставить все точки над «и», дал себе зарок. Как только все заживет, тут же махну в гнездо. Тварей в любом случае нужно уничтожать, а то они сами на охоту выйдут. Разбираясь со своими ранами, понял, что и меня можно теперь назвать измененным. Во всяком случае, повышенная регенерация имеется и даже опробована, а еще приблизительно высчитана. 1 условная единица энергии, чтобы затянуть глубокий порез. Для этого пришлось не только резать себя, но и мысленно направлять чистую энергию без всяких рисунков к поврежденному месту. Как подозреваю, в отключке организм у меня делал то же самое, потому что когда я вчера очнулся, энергия у меня как была до удара, так и после осталась на нуле. «Черт!» — ругнулся я, заметив, что опять не слежу за своей новой задумкой. А все просто. Поняв, что энергия ускоряет лечение, я решил попробовать создать новый. Нет, не навык, а скорее ауру, если говорить игровыми терминами. Причем пассивную, чтобы мое самовосстановление стало из необходимого и случайного постоянным и контролируемым. Вот и гонял по телу энергию, представляя, что она лечит организм. Могло бы показаться, что я маюсь дурью. Вот только периодически вскакивающая надпись о затрате единиц энергии и с каждой минуты все менее болящий живот с боком говорят, что я на верном пути. Только следить приходится постоянно, потому что когда забываю, то эффект тут же заканчивается. Выдохнув, я активировал свой новый навык. Форма света, нож. Потрачено 10 единиц энергии. Да, теперь я могу создать оружие из своего света и даже регулировать его плотность, достигая прочности дерева примерно. Только тут прямая пропорция. Чем больше или плотнее созданный предмет, тем больше энергии на него тратится. Зато одномоментно и не требует никаких вливаний. Исчезает, либо если утрачу концентрацию, либо если разрушить созданный предмет. Пока мой предел по концентрации – нож. Один. Создавать два предмета разом, пусть и одинаковых, пока не получилось. Хотя теоретически, как гласит появившееся после проб и ошибок описание, это возможно. Так что создать заранее себе оружие, а затем подождать, когда энергия восстановится, и с полным резервом идти в бой вполне возможно. Но от холодника отказываться я не собираюсь. Энергия такая штука, что заканчивается быстро, а восполняется медленно. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки, вздохнул я. Все как обычно. А еще батя говорил, что киберспорт мне во взрослой жизни не понадобится. Ха! Он, кстати, еще не звонил. Позвонит ли сегодня? Не знаю. Но пора все же отрываться от компа и начинать осваивать новую силу. Тук! С глухим стуком воткнулся белый дротик с ладонь длиной в доску с нарисованной мишенью. Толщина доски была около 3 сантиметров. Но при этом дротик легко пробил ее насквозь, после чего остановился. Легкий мысленный посыл, и дротик исчезает, появляясь в моей руке. И нет, это не телепортация, просто я тугодум. Работая со светом и не догадаться, что можно перемещать все конструкты из него с той же скоростью, эпик фейл. Хорошо, хоть на второй день тренировок до меня это дошло. Так что дротик просто прилетел назад. Вот только со скоростью, да-да, того самого света. Я уже третий день никуда не выхожу из особняка, кроме заднего двора, постепенно восстанавливаясь и активно осваивая свои возможности. В частности, тренируюсь в метании созданного из света дротика с помощью мысли. Вспомнился мне один старый фильм, где голубокожий инопланетянин управлял смертоносной стрелкой силой мысли. Классику кино я не то чтобы люблю, но иногда посматриваю. Вот только в фильме стрелку все же можно было заменить и в теории уклониться. А у моей ограничения только мое воображение. Ну и препятствия, куда же без них? Если перед моим дротиком поставить что-то, что будет плотнее него, то он разрушится. И еще одно ограничение было – дистанция. Контролировать свои творения я мог только в радиусе 10 метров. Вот это, пожалуй, один из главных минусов нового умения. «Вам входящий звонок», — отвлек меня голос ИИ дома. «Ответите по громкой связи?» «Нет, я сейчас подойду». Мой наладонник я оставил в комнате и все равно собирался его забрать. Тренировка в любом случае уже почти завершилась. Ну, закончу я на 5 минут пораньше, не страшно. Пока шел, разглядывал результат своего 3-дневного труда. Василий Горин, адепт света, 2-й уровень, навыки 1-го порядка. Вспышка света 3-го уровня, активный, ослепляет противника на физическом, астральном и информационном уровне. При столкновении с другими энергетическими навыками и образованиями разрушает их. Потребление 2 единицы. Луч света 2-го уровня, активный. Ослепляет противника, сжигает энергетические конструкты, способен воспламенить физические объекты с высокой степенью горючести. Потребление 4 единицы. Стена света 1-го уровня, активный. Потребление 5 единиц. Навыки 2-го порядка. Форма света первого уровня. Создание физико-энергетических объектов. Затраты энергии равны на 1 сантиметр кубический плотностью 1000 килограммов на метр кубический требуется 1 единица энергии. При увеличении плотности кратно увеличивается расход энергии. Навыки вне порядка. Аура света. Пассивный динамический. Увеличивает естественную регенерацию пользователя в 10 раз. Пассивная защита от ментальных и аурных атак. Есть возможность кратного увеличения скорости регенерации при намеренном увеличении затрат энергии. Постоянные затраты энергии. 1 единица в минуту. Количество энергии 47/47 единиц. Восстановление энергии 4 единицы в минуту. На мой взгляд, рост значительный. Особенно мне нравится последнее мое приобретение. Предположения оказались реальностью, и я смог создать пассивный навык регенерации. Он и сейчас работает, хоть со стороны это и не видно. Вот если прибавить расход, воспользовавшись его вторым свойством, динамикой, тогда да, буду изображать из себя лампочку. Хотя неубиваемым я, конечно, не стал. Увеличение естественной регенерации в 10 раз говорит о том, что, например, тот же синяк у меня пройдет не за неделю, а часов за 16-17. То есть преимущество ощутимое, но не абсолютное. Тоже с формой света. Чтобы создать свой дротик, который по плотности примерно равен железу, у меня ушел весь запас энергии, точнее 40 единиц. Благо, что трата эта единомоментная, но вот если в пылу боя потеряю свое творение, то опять вряд ли его смогу создать. Как показал бой с тварями гнезда, энергия в битве тратится очень быстро. «Слушаю», — ответил я на звонок. «Вась, выручай!» — паническим голосом закричал в трубку Артем. «Нас зажали! Без внешней помощи не выберемся!» «Кого зажали? Где?» «Нет времени объяснять! Меня со Славкой! Мы на Декабрьских, в усадьбе Волконских прячемся! Вась, ты последняя надежда! Больше ни к кому обратиться не могу!» «Спасай! Черт!» В голосе друга было отчаяние, а в конце он отвлекся на что-то, и связь оборвалась. Попытавшись вновь набрать его, услышал, что абонент недоступен. Быстро глянул на карту города, кто мог их зажать. Забрались на чужую территорию? Там высветилось название неизвестного мне клана. Да и лидера этого клана я не знал. Но Артем в него не входил, это точно. Его имя я видел, у соседей мелькало. Значит, устроили между собой разборки за территорию. Не справились. А сейчас Тёма меня о помощи просит. Но, с другой стороны, он мой друг. Да и если бы не его рисунок, что показал мне, как на самом деле выглядит моя вспышка, то ни луча, ни стены у меня в арсенале не было бы. И пусть сейчас они не особо мной используются, это не отменяет того факта, что благодаря Артему я усилился. «Да о чем думать? Спасать надо!» — разозлился я на себя. «Там друг в беде, а я о выгоде думаю. Никак опять страх о себе дал знать». Быстро одевшись, я прыгнул на мопед и двинул в сторону города. Проезжая по улицам Иркутска, я смотрел на постигшие его изменения, стараясь не нарваться по пути на неприятности. Но пока город изменился незначительно. Да, убавилось народа на улицах. Да, все еще видны были последствия аварий, произошедших в первый день новой эры. Как можно смело называть ту прошедшую волну. Некоторые заборы были снесены. Иногда все еще стояли брошенные покореженные машины, чего раньше точно бы не было. Да и дорожной полиции на улицах почти не было видно. В остальном город жил прежней жизнью. Только она стала еще дороже. Взлетевший в 8 раз ценник на общественном транспорте говорит сам за себя. Хоть Артем и просил поторопиться, вот только добирался я почти час. Если за это время ничего с ним не произошло, то и еще немного подождать может. Потому мопед я оставил на все еще работающем автовокзале на спецстоянке, не закрывая его аренду. Надеюсь, никто его не умыкнет. Дойдя до двухэтажного особняка старинной постройки, я всмотрелся в его окна. Был день, так что они отсвечивали не хуже зеркала, и узнать, что там внутри, никак не получится. Подавив мандраж, я засунул руку в карман, где лежал мой дротик. Весь путь я не только вел мопед, но и не давал ему рассеяться. Хорошая тренировка на концентрацию. Ощущение созданного мной теплого и тяжелого предмета придало мне уверенности, и я зашел внутрь. Вопреки опасениям, никто на меня сразу не кинулся, да и вообще, внутри было тихо и чисто. Что еще подозрительней, ведь я думал, что здесь драка. Без разрушений такое не проходит. Осторожно заглядывая из комнаты в комнату, я все больше недоумевал. Нигде никого не было. Может, Артем ошибся? Перезвонить все еще не получается. Удар пришелся на втором этаже, когда я немного расслабился и заходил в комнаты уже без прежней опаски. Вы атакованы Михаилом Миловым. Сознание поплыло, и если бы не аура света, я бы точно позорно упал в обморок. «Ну вот ты и попался!» — донеслось, как из-под толщи воды. «Пакуйте его!»